Глава 4. Прошло 2 года. За это время многое изменилось, хотя и сказать, что жизнь стала спокойнее, было бы неправдой. Я успел окончить курс общей школы, что-то вроде средней школы у нас. Учителя были в полном восторге и не уставали повторять, что я гений. Отец тоже не скрывал гордости, часто ставя меня в пример Лизе, хотя мне казалось, что это ее скорее немного раздражает. Особенно напряженным оказался последний год. Отец все-таки забрал Лизу в столицу и отправил за границу получать образование. Как бы я ни радовался успехам в учебе, но без нее жизнь в имении ощутимо поскучнела. Мы с ней провели вместе достаточно времени, и я понимал, что в будущем наши встречи станут редкими. Лиза была уже взрослой девушкой, а меня еще ожидали годы учебы и бесконечных наставлений. Но те времена, что она была в имении, запомнились множеством шалостей и затей, которых раньше мне не хватало. Мы все-таки устроили тот концерт, о котором давно мечтали. Помню, как перед выступлением Лиза чуть не свела меня с ума, нервничая по поводу каждой мелочи. Мы долго репетировали, и мне даже пришлось сочинить пару новых песен, чтобы придать программе завершенный вид. Ну, а колыбельная Светлана из фильма «Гусарская баллада» привела Лизу в полнейший восторг. Она радостно прыгала вокруг рояля, хлопая в ладоши и то и дело подбегая ко мне и целуя в щеку. Было немного стыдно и в то же время чертовски приятно. Повезло, что в этом мире есть похожее имя — Светлана. И вдвойне повезло, что у Лизы оказалась красивая и любимая кукла с таким именем. Правда, пришлось изменить немного текст. Вместо «Лунный сад листами» я написал «Сад ночной листами». А так все осталось как прежде. «Ты уверен, что всем понравится?» В тот день, пока я настраивал рояль, Лиза металась по комнате. «Лиза, да ты уже 20 раз это спрашиваешь», — ответил я, глядя на ее взволнованное лицо. «Все пройдет отлично. Ты же знаешь, что мы это можем». Она вздохнула, но кивнула, беря себя в руки. И когда начался концерт, ее уверенность вернулась. Зрители в зале, включая слуг и нескольких приглашенных из соседних имений, были в полном восторге. Я видел их восхищенные взгляды, слышал одобрительные аплодисменты. Это был успех. Но самым ярким эпизодом, наверное, был даже не концерт, а та ночь, когда мы с Лизой тайком пробрались на кухню за пирожками. Помню, как тихо пробирались по темным коридорам, стараясь не шуметь. «Тише, тише! Ты же нас выдашь!» — прошептала Лиза, когда я поскользнулся на ковре. «Да ладно тебе!» — хмыкнул я, стараясь снова держать равновесие. «Я еще ни разу не прокололся, а вот ты...» «А что я? Это все твоя идея!» — парировала она, но ее улыбка выдавала, что ей тоже было весело. На кухне мы нашли еще горячие пирожки и тихонько стащили по паре, скрывшись обратно в коридор. Не успели мы обернуться, как нас застукала служанка. «Эрвин, Лиза, вы что здесь делаете в такое время?» Мы переглянулись, подавляя смех, и тут же начали объяснять, что просто не могли удержаться. Конечно, влетело нам тогда по полной программе, и леди Адель, моя мама... Долго выговаривала, что такие проделки недостойны наследников благородного рода, но я заметил, что даже она едва сдерживала улыбку. Кстати, к моей здешней маме Лиза начала относиться с большим уважением. Ведь это именно леди Адель ухаживала за ней после полученной травмы, приносила ей разные вкусности и довольно часто беседовала с ней о своих женских секретах. В какой-то мере она заменила Лизе маму. Лиза, хоть и была старше меня почти на 10 лет, всегда признавалась, что я все равно оставался главным заводилой. Забавно, конечно, но за наши провинности наказания всегда были для нас одинаковыми. Сейчас, когда Лиза уехала, увозя с собой внушительную папку с нотами придуманных мной мелодий и текстами песен, имение казалось чуть менее живым. Алан иногда поддразнивал меня, говоря: «Ну что, без Лизы твои приключения поутихли?» «Алан, я серьезный человек», — отвечал я, поднимая бровь и стараясь выглядеть как можно внушительнее. «Все-таки мне предстоит еще много учиться». «Конечно, конечно, серьезный человек», — усмехался он, особенно когда на кухню воровски пробирался за пирожками. Я лишь усмехнулся, зная, что правду от Алана не скрыть, а история с пирожками давно уже известна всем в имении. День, когда мне предстояло покинуть имение, наконец наступил. Я все никак не мог поверить, что эта пора пришла. Мы с Алланом должны были отправиться в столицу, где я поступлю в императорский кадетский корпус. Это был значимый шаг. Я с нетерпением его ждал, но, честно говоря, оставлять дом оказалось тяжелее, чем я думал. Отец, конечно, хотел замолвить за меня словечко, как ни крутя, звание герцога открывало многие двери. Но я, к его большому удовольствию, категорически отказался. Экзамен я намерен был сдавать сам и доказать, что достоин этого места. Тем более, что подготовка у меня была отличной. По сравнению с остальными кандидатами, я явно был более подкован. Утром, когда мы с Алланом стояли на пороге, я ощутил, как внутри все сжалось. Мать была рядом с нами, и, как и все матери, она никак не могла меня отпустить без тысяч прощальных слов и напутствий. Она то и дело бросалась меня обнимать, снова и снова повторяя, как я должен о себе заботиться и как себя вести в большом городе. «Эрвин, пожалуйста, пиши как можно чаще», — говорила она. Ее глаза блестели от слез. «И не забывай хорошо питаться. Я положила тебе в мешок пирожки на дорожку. Покушай в поезде». «Мам, да все будет в порядке», — пытался я успокоить ее, но сам чувствовал, как начинает предательски дрожать голос. «Я постараюсь не забывать». Я хотел было уверить ее, что не стану пропадать, но в горле встал ком. В этот момент все, что она говорила, казалось мне настолько важным и настоящим. Я обнял ее крепко-крепко, чувствуя ее тепло и дрожь в ее руках. Мама тихонько всхлипнула и, не сдержавшись, поцеловала меня в лоб, точно как в детстве. «Ты вырос так быстро, мой мальчик», — тихо прошептала она, крепко прижав к себе, словно боялась, что я вот-вот исчезну. Алан, стоявший рядом, сдержанно улыбался, явно понимая, что этот момент нам нужен больше, чем что-либо. Но даже он, человек крепкий и сдержанный, отвел взгляд, чтобы дать нам время. «Мам, ну, попытался я пошутить, хотя внутри все горело. Я ведь не на войну уезжаю, это всего лишь учеба. Ты можешь смеяться, но для меня это все равно как война», — сказала она, немного прищурившись. «Ты так долго был дома, а теперь... Ох, Эрвин, только не забывай нас и приезжай, как только сможешь». Она снова обняла меня, крепко прижав к себе, словно не желала отпускать. Я чувствовал, как ее слезы падают мне на плечо, и, несмотря на все мои попытки держаться, глаза стало щипать. Сложно объяснить, но в этот момент я вдруг понял, насколько дом важен для меня, насколько все здесь стало мне родным. «Я обязательно вернусь, мама», — выдавил я, обнимая ее в ответ. «И буду писать так часто, что вам надоест». Она улыбнулась сквозь слезы и, наконец, отступила назад, давая мне пространство. Но тут же протянула мне довольно приличных размеров мешок, который я едва удержал. Он был набит так плотно, что казался неподъемным. «Это тебе пирожки в дорогу», — сказала она с любовью и беспокойством, смотря на меня. «Только не ешь все сразу, ладно?» Я рассмеялся, понимая, что мешка бы хватило на роту голодных солдат. Леди Адель тоже рассмеялась сквозь слезы и, вздохнув, крепко сжала мою руку. «Я в тебя верю, Эрвин. Все получится, сынок. Помни, что ты делаешь это для себя». Когда мы, наконец, попрощались, Алан, я и кучер отправились в путь на самой настоящей карете. Мы ехали по грунтовой дороге, а я смотрел на приближающийся крупный город, ощущая смесь волнения и предвкушения. Алан, видя мою задумчивость, наклонился ко мне. «Как ты себя чувствуешь, будущий кадет?» — спросил он, слегка усмехаясь. «Если честно», — я взглянул на него, подбирая слова. «Чувствую себя странно. Уезжать куда-то, не зная, что там впереди, это как-то пугает». Алан кивнул, задумчиво глядя в окно кареты. «Знаешь, Эрвин, страх — это нормально. Но именно он заставляет нас становиться сильнее. Смелый не тот, кто ничего не боится. Ничего не боятся только идиоты. Смелый тот, кто умеет преодолевать и побеждать свой страх. Ты подготовлен лучше всех, кого я знаю. Ты справишься». Его слова придали мне уверенности, и я глубоко вздохнул. «Спасибо, Алан. Знаешь, без тебя я бы, наверное, не решился». «Буду с тобой столько, сколько смогу», — ответил он, кивнув. «Пока не начнется настоящая учеба, можешь рассчитывать на меня». «Думаешь, учеба будет сложной?» — спросил я, слегка нахмурившись. «Думаю, она будет захватывающей», — ответил Алан с теплой улыбкой. «А сложность? Ну, ты сам решишь, насколько это важно. Главное, не забывай, кто ты и зачем ты там». Эти слова, казалось, отозвались внутри меня. Я почувствовал, как внутри пробуждается решимость. Это был новый этап моей жизни. Я был готов к нему, несмотря на всю неопределенность. Впереди была столица, вступительные экзамены и императорский кадетский корпус. Я не собирался подводить ни себя, ни своих близких. Путешествие в столицу оказалось поистине удивительным, полным новых впечатлений и открытий. В городе, куда мы прибыли на карете, мне было интересно буквально все. Огромные здания, толпы людей и сама атмосфера, которая всегда встречает на новом месте. Но времени на осмотр у нас не было. Вскоре мы оказались на вокзале, где нас ждал поезд с самым настоящим паровозом, готовый к долгому пути. «Отец, похоже, превзошел сам себя», — заметил я, глядя на вагон-салон, в котором нам предстояло ехать, и который был отделан лучше, чем любой дом, который мне доводилось видеть. «Похоже, герцог предоставил в наше распоряжение один из своих личных вагонов». «Ну, здесь твой комфорт стоит на первом месте», — усмехнулся Алан, обводя взглядом просторное купе. «Он точно хотел, чтобы ты почувствовал себя как дома». Внутри вагона были мягкие кровати, просторная гостиная и даже кухня с поваром, который с первого дня не переставал удивлять нас разнообразием блюд. Но больше всего меня поразило огромное панорамное окно в задней части вагона, через которое открывался вид на пейзажи, мелькающие позади. Я мог буквально часами сидеть у окна, наблюдая, как леса сменяются полями, реки пересекают горизонты, а деревни и города бегут прочь. Удобно было еще и потому, что наш вагон был прицеплен в самом хвосте состава и ничего не мешало любоваться видами. «Ты, наверное, запомнишь каждый километр этой поездки», — усмехнулся Алан на третий день, заметив меня, снова прилипшего к окну. «Пожалуй, ты прав», — ответил я, не отрывая взгляда от очередного маленького городка, проплывающего за окном. «Леса, поля, деревушки, целые города, один за другим. Империя огромна, и наше не самое маленькое имение, просто песчинка на ней. Мир всегда шире, чем кажется на первый взгляд», — философски заметил Алан, присаживаясь рядом. «И чем больше ты видишь, тем больше понимаешь, что увидел пока лишь малую часть». «Ну да, Алан, как всегда, был прав. И этот мир мне предстояло узнать и покорить». На некоторых станциях поезд делал длительные остановки, и мы с Аланом выходили на платформу. Однажды в одном крупном городе я просто не мог поверить своим глазам, когда увидел, что по улицам ездили автомобили с паровыми двигателями. И это были не просто примитивные повозки с прилепленным к ним котлом и топкой для дров или угля, а самые настоящие автомобили, правда, значительно крупнее тех, что я знал по прошлой своей жизни. Здесь царил самый настоящий стимпанк. «Смотри, Алан, настоящий автомобиль!» — воскликнул я, показывая на одну из проезжающих по улице машин. «Ну да, не каждый день в наших краях увидишь такие штуки», — ответил Алан, слегка склонив голову в мою сторону, но без особого восторга. «Мощь пара — вещь потрясающая». В этом мире, как я понял, пар стал основной движущей силой, и это создавало вокруг совершенно особую атмосферу. А еще в этом городе был трамвай, и вдоль улиц тянулись электрические провода. Я едва ли мог поверить, что электричество здесь распространено настолько широко. У нас в имении мы обходились без него, используя газовые фонари и свечи для освещения. Но тут на каждой улице стояли электрические фонари, а к некоторым домам даже вели провода. Может, и в соседнем с нашим имением Лидорне тоже было электричество, но я как-то не обратил на это внимания. Город произвел на меня большое впечатление. Люди на улицах казались занятыми своими делами, но я заметил, что нищих, грязных и бедных людей здесь нет. Даже рабочие, выходившие с фабрик, выглядели опрятными и прилично одетыми. «Алан, а здесь все так живут?» — спросил я, заметив, как рабочие неспешно идут по улице, оживленно обсуждая что-то, но выглядят неизможденными и уставшими, как я бы ожидал. «В нашей империи — да», — ответил Алан, осматриваясь вокруг. «У нас рабочие трудятся в хороших условиях, это правильно. В нашей империи считают, что каждый человек достоин уважения, независимо от его положения». На каждый новый город и остановку я смотрел с восторгом. Путешествие оказалось гораздо более интересным и познавательным, чем я мог представить. И каждый раз, когда мы снова отправлялись в путь, я возвращался к панорамному окну, глядя, как меняются пейзажи за стеклом. Это было настоящее открытие — увидеть мир с такой стороны. И в душе я ощущал, что впереди у меня еще много новых открытий. Когда поезд прибыл на вокзал, я, откровенно говоря, был не готов к тому, что увижу за его пределами. Столица, Элеон, оказалась совершенно другой, не похожей ни на один из городов, который я видел прежде. Это был настоящий мегаполис. В отличие от других мест, где жизнь текла более размеренно, плавно, здесь все буквально кипело, и каждый при этом знал, куда идти и что делать. Я остановился на платформе, оглядываясь по сторонам с восторгом и некоторым страхом перед этим городом. «Ну, как тебе столица?» — спросил Алан, стоя рядом и слегка прищуривший, словно не меньше моего впечатленный происходящим. «Я даже не знаю, что сказать», — ответил я, чувствуя, как к горлу подступает ком от волнения. «Это просто потрясающе!» Перед нами, за зданием вокзала, простирались огромные здания, похожие на каменные горы, уходящие в небо. Множество этажей, бесчисленные окна, вывески и витрины, которые громко заявляли о себе. И все эти люди повсюду, они двигались плотными потоками, словно реки, заливающие улицы. Я уже и позабыл, что такое может быть. «Алан, смотри, здесь же настоящие толпы!» Пробормотал я, невольно шагнув назад, чтобы не угодить в поток прохожих, снующих по платформе. «Как они вообще не теряются в этом хаосе?» «Теряются, Эрвин, и еще как!» Усмехнулся он, хотя его глаза тоже были широко распахнуты. «Даже я, признаться, слегка растерялся, хотя бывал здесь не раз. И все же в этом что-то есть. Элеон определенно живет полной жизнью. Там, за стенами вокзала, на тротуарах, было не протолкнуться. Пестрая толпа, мужчины и женщины в строгих костюмах, уличные торговцы с их киосками, детвора, перебегающая дорогу в самых неожиданных местах. Повсюду шум, разговоры, звуки транспорта. Как же это все напоминало мне уже, казалось, забытые картины из прошлой жизни. Пока я стоял с открытым ртом на перроне, к нам подошел молодой офицер в строгом черном мундире, украшенном серебряными эмблемами. Его осанка и уверенные движения сразу привлекали внимание. Подойдя ближе, он слегка поклонился и представился. «Лейтенант Ричард Кроули, рад приветствовать вас в Элеоне, господа. Мне поручено встретить вас и проводить до императорского кадетского корпуса». «Приятно познакомиться, господин лейтенант», — ответил я, кивнув в ответ. Офицер повел нас через оживленный зал к выходу из вокзала, где нас ждал автомобиль. «Эрвин, держись ближе», — сказал Алан, когда я снова слегка отстал, зацепившись взглядом за витрину книжного магазина. «Потеряться здесь, расплюнуть». «Понял, понял, не беспокойся», — ответил я, снова нагоняя его. «Просто это все так интересно». Машина сразу произвела впечатление. Массивный черный кузов, плавные линии и бронзовые вставки, сияющие на солнце. Эта машина выглядела и солидно, и надежно, напоминая скорее дорогой кабинет на колесах. «В наших краях таких не увидишь», — заметил я, восхищенно осматривая машину. Лейтенант открыл дверь, предлагая нам сесть. Я опустился на мягкое кожаное сиденье, и ощущение роскоши лишь усилилось. Отделка из темного дерева, удобные кресла и полный комфорт, идеально подходящий для долгой поездки. Под капотом слышалось тихое ритмичное мурлыканье парового двигателя, лишенного привычного рычания бензиновых моторов. Звук был мягким, едва различимым. Появлялось ощущение, что автомобиль скользит, а не едет. Время от времени раздавалось едва слышимое пыхтение сбрасываемого пара. Алан, усаживаясь напротив, бросил на меня взгляд и усмехнулся. «Вот это техника! Здесь точно постарались, чтобы все было в лучших традициях». «В столице ценят комфорт», — пояснил Ричард, тоже заметив наш интерес. «Этот автомобиль бесшумный и плавный, чтобы не тревожить улицы лишним шумом. В Элеоне уважают порядок». Как только мы тронулись, я снова повернулся к окну, наблюдая, как мимо проносятся здания, люди, вывески и бесконечный поток машин и запряженных лошадьми карет. Город впечатлял. Улицы тянулись вширь, пересекались, а люди двигались по ним, словно река. Каждый квартал выглядел как маленький мир, полный звуков, ярких красок и движений. «Далеко до корпуса?» — спросил я, не отрывая взгляда от оживленных улиц. «Еще несколько минут», — ответил лейтенант. «Уверен, что Элеон вас впечатлит не меньше, чем корпус». «Уже впечатлил», — пробормотал я, восхищенный бурлящей столичной жизнью. «Я понимал, что здесь, в сердце империи, жизнь кипит особенным образом, и то, что ждало меня впереди, будет чем-то совсем новым». Императорский кадетский корпус располагался в самом сердце столицы, среди величественных зданий и широких аллей. Здание корпуса, массивное, с высокими колоннами и гербом империи над входом, выглядело внушительно. Стены из серого камня, украшенные вычурной резьбой и барельефами, казались незыблемыми и вселяли ощущение вечности. Здесь, в самом центре, каждый элемент архитектуры напоминал о строгой дисциплине и высоких идеалах, которые прививались будущим кадетам. Когда наша машина остановилась у ворот, нас встретил караул. Старшекурсники в строгой форме, уже с серьезными лицами, похожие скорее на молодых офицеров, чем на учащихся. Один из дежурных, заметив нас, тут же подбежал. «Добро пожаловать, господа», — сказал он, кивая нам сдержанно. «Позвольте проводить вас в канцелярию». «Благодарю», — ответил Алан, слегка кивнув в ответ. Мы двинулись за ним к центральному зданию. Внутри корпуса царила атмосфера строгой дисциплины. Длинные коридоры, освещенные ровным светом, были наполнены приглушенными звуками. Где-то шел рок, из другого крыла доносился звон тренировочного оружия. На стенах висели портреты выдающихся выпускников, среди которых легко было найти знаменитых генералов и военачальников. Канцелярия корпуса была, пожалуй, самой строгой комнатой, которую мне доводилось видеть. Никаких лишних деталей, лишь рабочие столы, полки с документами и большой портрет императора в военной форме на стене. За одним из столов сидел офицер в строгой униформе, сосредоточенно перелистывающий бумаги. При виде нас он поднял голову и с легким кивком поприветствовал. «Добро пожаловать в корпус. Документы при вас?» Его голос был ровным и строгим, будто каждое слово проходило через фильтр дисциплины. «Да, вот они», — ответил Алан, передавая ему папку. Офицер внимательно просмотрел документы, что-то записал в журнале и отложил бумаги в сторону. «Кандидат Эрвин», — сказал он, обращаясь ко мне с уважением, хотя я был младше всех присутствующих. «Вас проводят в казарму, где вы пробудете на время вступительных испытаний». Настало время прощаться. Я повернулся к Алану, и он положил мне руку на плечо, глядя прямо в глаза. «Эрвин, удачи тебе», — сказал он, слегка улыбнувшись. «Надеюсь, ты пройдешь все испытания так, как мы готовились. А если что-то пойдет не так, помни, я буду рядом. Буду жить в гостинице неподалеку». «Спасибо, Алан», — ответил я, ощущая, как сердце сжимается от легкого волнения. «Я сделаю все, что смогу. И если что, мы обязательно увидимся». Алан кивнул, его взгляд потеплел, и он еще раз крепко сжал мое плечо, прежде чем покинуть канцелярию. Меня проводили в казарму. Большое просторное помещение с рядами кроватей и ящиками для личных вещей. Здесь я должен был жить на время экзаменов. В В казарме уже находилось человек 30. Все мальчишки примерно моего возраста. Но стоило мне войти, как взгляды всех присутствующих обратились на меня. Некоторые даже приоткрыли рты, разглядывая меня с удивлением. Возможно, сказалась генетика. Герцог был высоким мужчиной крепкого телосложения. Или же взрослая психоматрица, передавшая мне нечто от прежней жизни. Но я был значительно выше большинства своих сверстников. Добавьте сюда тренировки с Алланом, и мое крепкое телосложение явно выделяло меня среди мальчишек. Я выглядел как минимум лет на 12, и это явно сбивало остальных с толку. «Эй, ты точно новенький?» — раздался голос со стороны, и я увидел мальчишку с веснушками, который стоял ближе всех. «Ты выглядишь старше нас!» Я улыбнулся, немного смутившись от такого пристального внимания. «Да, так и есть», — ответил я, стараясь говорить спокойно. «Просто немного вытянулся». Веснушчатый мальчишка хмыкнул, с интересом оглядывая меня с ног до головы. «Вытянулся, говоришь? А чем ты занимался до этого, что такой высокий?» «Тренировался», — ответил я, вспоминая наши занятия с Алланом. «Ну и помогал матери в имении». «Ничего себе!» — заметил кто-то из дальнего угла. «А ты, похоже, подготовлен, а?» Я кивнул, стараясь не выдавать лишних эмоций. Похоже, что первый экзамен на выдержку я уже сдавал прямо сейчас, под пристальными взглядами будущих сокурсников. Оглядев казарму, я ощутил неожиданную волну ностальгии. Когда-то давно, в прошлой жизни, мне довелось пройти срочную службу. Не в каких-нибудь элитных войсках типа спецназа или войск дяди Васи, а в самой обычной пехоте. Казарма, конечно, была на порядок проще, но этот до боли знакомый запах ваксы и ровные ряды кроватей с отбитым кантиком на простых солдатских одеялах и подушки кирпичиком вызвали у меня легкую улыбку. Дежурный, приведший меня сюда, коротко кивнул на ближайшую свободную кровать. «Располагайся, завтра с утра начнется основной сбор всех кандидатов». Я кивнул, аккуратно убирая вещи в небольшую тумбочку рядом с кроватью. Казарма наполнилась приглушенным гулом. Мальчишки начали шептаться и коситься в мою сторону. Спустя некоторое время ко мне подошли трое ребят. Они представились первыми — Андрей, Саймон и Томас. И с явной важностью сообщили, что они здесь уже второй день и успели войти в курс дела. С их точки зрения это приравнивалось к статусу ветеранов. «Ну, у нас тут все строго, как в армии», — важно произнес Андрей, выглядывая из-за моего плеча. «Распорядок дня не нарушать. Скоро обед тебе понравится», — добавил он с хитрым огоньком в глазах. Когда прозвучал сигнал к обеду, я с интересом направился следом за ребятами в столовую. Само помещение оказалось просторным и простым. Длинные ряды деревянных столов, расставленных в строгом порядке, а стены, выкрашенные в бледно-серый цвет, придавали месту сдержанный, почти военный вид. Никаких украшений, кроме герба корпуса над главным столом. Звуки шагов и звяканье металлических подносов эхом разносились по помещению. «Так, вот тебе подносы, давай в очередь», — шепнул Томас, осторожно передавая мне металлический поднос. Я занял место, стараясь не выделяться, хотя удивленные взгляды других кадетов мне этого не позволяли. На обед подавали, ну, прям скажем, настоящий солдатский набор. В глубокой тарелке плескался наваристый, но без затей, суп. Следом гречневая каша с тушенкой, и куда ж без него компот. Взглянув на такое меню, я ощутил прилив теплой ностальгии, особенно когда заметил, что многие дети с недоумением и даже легким отвращением разглядывали свои тарелки. «Ты только посмотри», — пробормотал рядом Саймон с некоторым удивлением, рассматривая гречневую кашу. «Они что, издеваются?» Среди кадетов слышались негромкие вздохи и перешептывания. Некоторые явно с трудом скрывали брезгливые гримасы. Все дело в том, что в императорский кадетский корпус принимали исключительно сыновей аристократов, и большинство детей, вероятно, привыкло к более изысканным блюдам и сервировкам, а здесь их ждал простейший, но сытный набор. «Ну что, пообедаем по-солдатски», — сказал я, усмехнувшись, и принялся за еду. В отличие от многих, я с удовольствием уплетал гречку с тушенкой и теплый компот. Многим этот обед показался непривычным. Но были такие, как я, которые уплетали все, что предлагали за обе щеки. Я заметил, как где-то впереди несколько мальчишек, явно привыкших к простому питанию, смело взялись за ложки, обменялись ободряющими взглядами и, не теряя времени, съели все до последней крошки. «Ну, вкусно ведь, если привыкнуть», — сказал я Андрею, когда тот, наконец, отважился попробовать суп. «Ну, необычно», — осторожно ответил он, стараясь проглотить ложку гречки с тушенкой, хотя по его лицу было видно, что такого блюда он раньше и не пробовал. «Не похоже на то, что дома, конечно, но есть можно». Я усмехнулся, допивая компот. Столовая, хоть и была обставлена по-спартански, мгновенно стала местом для знакомства и проверки на выносливость. После обеда нас вывели на плац и выстроили в длинные, аккуратные, насколько это было возможно, шеренги. Офицер с папкой в руках зачитал списки абитуриентов, распределяя каждого по группам. Было ясно, что завтра нас ждут первые экзамены. Я уже приготовился к тому, что нас отправят обратно в казармы, когда офицер вдруг громко выкрикнул: «Абитуриент Эрвин Вайс!» «Я!» — ответил я на автомате, как учил устав, чем вызвал у офицера удивленный взгляд и приподнятые брови. «Вам надлежит после построения явиться в канцелярию!» — добавил он после секундной паузы, а затем, все еще разглядывая меня, кивнул. «Слушаюсь!» — ответил я так же громко и четко, как и в первый раз. После построения, когда я направился в канцелярию, все вокруг поглядывали на меня с любопытством, словно на какую-то диковинку. Но, видимо, в их глазах я выглядел несколько странно, особенно для своего возраста, и с такой привычной для них военной манерой. В канцелярии, куда я вошел с чувством легкой тревоги, меня встретил офицер с несколькими бумагами в руках. Он с интересом разглядывал мой аттестат и, прищурившись, проговаривал строки, словно проверяя их по памяти. Офицеры, стоявшие рядом, то и дело переглядывались. «Значит, ты уже закончил курс общей школы?» — наконец спросил он, подняв на меня взгляд. «Да, сэр», — ответил я спокойно, стараясь не выдавать волнения. «И все это в 7 лет?» — удивленно вставил еще один офицер, изучая аттестат. «Да у тебя здесь подписи 3 известных профессоров столичного университета!» «Так точно, сэр!» — подтвердил я, стоя по стойке смирно. Офицер нахмурился, не отрывая взгляда от документа. «Вайс, скажи честно, кто готовил тебя к этим экзаменам? Это не просто начальный курс, тут полноценный аттестат». «Меня готовил мой наставник, сэр!» — ответил я, кивая. «Мы занимались по специальной программе, рассчитанной на ускоренное освоение». Ну, не рассказывать же им о том, что у меня за плечами, кроме школы, еще и университет с красным дипломом. Правда, не здесь, а в прошлой жизни. Но, как говорил один персонаж, умище-то куда девать? Офицеры снова переглянулись, после чего главный офицер вернул мне аттестат, а затем, слегка задумавшись, сказал: «В таком случае мы предложим тебе сдать вступительные экзамены в особом порядке». Перед отдельной комиссией. Комиссия соберется завтра утром. Я кивнул, хотя внутри меня кольнуло беспокойство. Экзамены перед отдельной комиссией. Я пытался сохранить спокойное лицо, хотя это решение удивило меня. «Понял, сэр», — ответил я, не подавая вида, что внутри все-таки нервничаю. «Отлично». Офицер слегка улыбнулся. «Увидим, чему тебя научили». Экзамены я сдал без особого труда за один день. Поначалу мне даже показалось, что вопросы специально упрощены, словно во мне видели ученика максимум средних классов. Но это мне только сыграло на руку, все прошло гладко. Уже к вечеру я узнал, что зачислен в кадетский корпус, и первым делом передал весточку Аллану. В ответ пришла короткая записка с поздравлениями и известием, что он задержится до торжественного построения и церемонии принесения присяги. Эти дни, пока другие абитуриенты еще сдавали экзамены, я проводил либо в библиотеке, либо в спортивном зале, где старался нагружать и голову, и мышцы. Не терять времени было одним из главных моих правил, так что я всерьез погрузился в дела. Но, наконец, все экзамены были позади, и счастливчиков, прошедших отбор, отправили в коптерку за обмундированием. Как только мы вошли, коптерщик, пожилой, но крепкий мужчина в форме и с погонами фельдфебеля, сразу оценивающе оглядел нас. «Ну что, орлы, готовы к новой жизни?» — усмехнулся он, раздавая нам номера по списку. «Все пойдет по размеру, не переживайте». Форма здесь, кстати, была подогнана под каждого индивидуально, и это мне особенно понравилось. Уж не знаю, как они могли это сделать, но честь и хвала местным снабженцам за это. Когда подошла моя очередь, коптерщик обернулся ко мне, оглядев с головы до ног. «О, ну ты выглядишь как настоящий военный», — сказал он, протягивая мне форму. «Не разочаруй нас, парень! Служу империи!» Я не удержался от короткого полушутливого ответа. Это явно развеселило коптерщика. «Вот это настрой, вот это я понимаю», — сказал он, похлопав меня по плечу. «Нам тут такие нужны». Когда я надел форму, почувствовал, что она сидит идеально. По размеру, как и было обещано. Черный цвет и строгий покрой были не без изящества. В чем-то она даже напоминала форму, которую когда-то носил тот самый Штирлиц, ироничный привет из другого времени. На других новобранцах форма смотрелась по-разному. Кто-то выглядел в ней вполне пристойно, а на ком-то она сидела, как на коровье седло. Но что поделаешь, дети, они и есть дети. Пройдет не так уж и много времени, и военная форма для всех станет вполне естественной и привычной. Рядом со мной Андрей, мой новый знакомый, крутился, разглядывая свое отражение в зеркале. «Ну, как тебе форма?» — спросил я, осматривая его. «Да нормально вроде», — пробормотал он, смущенно поправляя воротник. «Только как-то непривычно. У тебя, смотрю, все как надо». «Есть немного опыта», — ответил я с улыбкой. «Знаешь, когда-то я и не такие мундиры носил». «В смысле?» — удивился он. «Ты что, уже где-то служил?» «Скорее тренировался», — усмехнулся я уклончиво, стараясь не углубляться в подробности. «Просто привык». Саймон, стоявший рядом, обернулся к нам, подбоченившись. «Ну все, теперь мы кадеты», — произнес он с торжественным видом. И вот товарищи тут же подхватили. «Завтра начнем обучение». Капитан Штайнер, наш курсовой офицер, сразу обратил внимание, что моя форма сидела как влитая, и носил я ее правильно и привычно, не хуже любого опытного военного. Он остановился рядом, окинув меня цепким взглядом. «Обратите внимание, кадеты!» — обратился он к остальным, что-то помечая в своем блокноте. «Вот так должна сидеть форма, и так ее следует носить. Учитесь, пока есть возможность!» Все мальчишки стояли молча. Кто-то поджимал губы, кто-то уставился на свои ботинки. Взгляд капитана был строгим, и его слова не оставили никого равнодушным. Но я и представить не мог, что произойдет дальше. «Вайс!» — продолжил Штайнер, глядя на меня испытующим взглядом. «На тебя теперь возлагается особая ответственность. Поздравляю, с этого момента ты старшина курса!» Не успел я осознать, что происходит, как он подошел ко мне и под одобрительную улыбку фельдфебеля-коптерщика вручил небольшую нашивку, символизирующую мою новую должность. Теперь я официально отвечал за весь этот курс, и, честно говоря, глядя на всех этих новобранцев, я едва удержался от горестного вздоха. «Слушаюсь, сэр», — ответил я, приняв нашивку и стараясь не выдать внутреннего смятения. Капитан Штайнер слегка усмехнулся, видя мое выражение лица, и негромко добавил. «У тебя есть время привести этот отряд в порядок, старшина. Я верю, что ты справишься». После того, как он ушел, я оглядел строй. Точнее, это было скорее стадо, чем строй. Мальчишки толкались, некоторые до сих пор пытались застегнуть свою форму правильно, а один из них, к моему ужасу, успел забыть про свою фуражку, бросив ее на скамейку у входа. «Ладно, господа», — я вздохнул и шагнул вперед, стараясь взять себя в руки. «Похоже, нам всем предстоит серьезно поработать». Андрей тут же сделал шаг вперед, глядя на меня с интересом. «Ну что, старшина?» «С чего начнем?» — усмехнулся он, почесав затылок. Начнем с того, что ваша форма должна сидеть так, чтобы капитан Штайнер не имел к вам вопросов», — ответил я, закладывая руки за спину. «Первым делом научимся выглядеть как кадеты, а не как стадо. Андрей, поправь воротник, а ты, Саймон, надень, наконец, фуражку». Саймон, смущенно покраснев, схватил фуражку со скамейки и натянул ее, отводя взгляд. «Так, отлично!» Я обвел всех взглядом, видя, что часть новобранцев пытается сделать вид, что уже все понимает. «Теперь встаньте ровно и перестаньте ерзать и топтаться. Важно научиться держать себя в руках и быть сдержанным и дисциплинированным. Завтра это станет вашей привычкой, господа кадеты!» Ребята, хоть и с неудовольствием, начали выпрямляться, стараясь следовать указаниям. «Ну, старшина, ты хоть предупреждай, что нам еще предстоит», — тихо сказал Андрей, пытаясь держаться серьезнее. «Поверь, скоро сами все поймете», — усмехнулся я. «У нас впереди много работы».